Юлиуш Словацкий. Мое завещание. Я с вами жил, страдал. Я плакал вместе с вами. Я благородство постоянно почитал, готовясь тенью стать, приветствуем тенями. Я грустен, будто здесь я все же счастье знал. Наследника мне нет. Его я не оставил ни блеску имени, ни лире золотой. Я молнией мелькнул, при жизни не прославил я имени, оно потомкам звук пустой. Но вы, кто знал меня в преданиях, сообщите, что для отчизны я всю юность изнурил. Пока боролся Брик, на мачте я к защите взывал. Он гиб, я с ним пошел ко дну без сил. День встанет, кто-нибудь, раздумывая в скорби о судьбах Родины, тоскующей моей, признает духа плащ не милостыней в торбе, а предков пышностью в сиянии огней. Собравшись полночью в пылающем алое, пусть сердце бедное мое друзья сожгут, прах той вручив, кем сердце мне дано земное. Вот плата матерям, положенная тут. И пусть друзья мои пьют чашу круговую, в ней смерть мою топя и с ней беду свою, о, духом будучи, им тотчас просверкну я, а если в ниду в ад, им лика не явлю, но я молю живых, надежд не угашайте, несите светоч свой высоко пред толпой, когда же час пробьет. Смелее смерть встречайте камнями Божью взметенными рукой. А я... Я, уходя, оставлю вам дружину, кто сердце гордое мое сумел любить. Я, видно, выполнил суровую судьбину, гроб неоплаканный согласен получить.